Глава 69. Я зажмурилась от нахлынувшего на меня ужаса. Эдуард крепко держал меня, загораживаясь как живым щитом. «Отпусти ее, Эдуард!» Холодный, не предвещающий ничего хорошего голос хранителя, разорвал гнетущую тишину. Открыв глаза, я увидела, что Эдуард защищается не от хранителя, а от Вейнарда. «Вейнарда?» Закрыла и снова открыла глаза. «Он мне не чудится? Как он появился здесь?» Страх, увидев Вейнарда, уполз куда-то на периферию сознания. «Если Вейнард здесь, то Эдуард мне ничего не сделает». Я робко улыбнулась, не в силах скрыть свою радость от его появления. «Как он вовремя! Вейнард всегда появляется вовремя, тогда, когда он нужен больше всего». Мой муж дрожал мелкой лихорадочной дрожью. Теперь боялся он. До паники, до состояния загнанной в угол крысы. «Уйди, или я порежу ее!» – визгливо крикнул Эдуард. От уверенного в себе властелина жизни не осталось и следа. «Отпусти ее, Эд!» – глухо произнес Вейнард. «Она не твоя, и ты всегда это знал». «Я на ней женился, не ты!» – Эдуард рассмеялся безумным смехом. «Сейчас это не важно, Эд. Алисия моя, и я заберу ее у тебя, даже если это последнее, что я сделаю в своей жизни». Вейнард сделал шаг вперед и замер, потому что Эдуард выставил меня между ними. Такие пляски в закрытом пространстве могли продолжаться до тех пор, пока кто-то первым не допустит ошибку. Решив помочь Эдуарду хотя бы в этом, обогнать брата, я обмякла в его руках. Тяжесть тела, навалившись на него, переключила внимание на себя. Вейнарду не надо было повторять дважды. Заметив мой маневр, он кинулся на брата и вцепился в руку с кинжалом. От неожиданности Эдуард отпустил меня, и я безвольно стекла ему под ноги, а затем на карачках выбралась из экипажа в надежные руки хранителя. Вейнард вытащил брата из экипажа и ударил. Кулак прилетел в лицо Эдуарда, и он заскулил. Выронив кинжал, он схватился за нос, как будто это могло ему чем-то помочь. «Они все такие», — мрачно произнес хранитель. «Кто все?» — не спуская глаз с Вейнарда, спросила я. «Такие, как Эдуард», — пояснил хранитель. «Смелые лишь с беззащитными и слабыми женщинами, детьми, стариками или с теми, кто зависим от них. А стоит появиться равному по силе сопернику, так сразу поджимают хвост и скулят». Вейнард бил Эдуарда кулаком по лицу, а тот даже не сопротивлялся. Еще немного, и он убьет его, собственного брата. Так не должно быть. Братоубийство, пусть Эдуард его и заслужил, несмываемым клеймом ляжет на весь род. Он должен остановиться, чтобы на его совести не было убийства брата. «Хранитель, он не остановится», — с тревогой сказала я. «Вейнард убьет брата». «Туда ему и дорога. Скверный человечишка и недооборотень. Для чего ему жить?» — философски высказался хранитель, внимательно наблюдая за избиением. «Братоубийство», — мрачно произнесла я, и хранитель застыл. «Как-то вылетело из головы, что они братья», — пробормотал про себя хранитель и двинулся к Вейнарду. Перехватив его руку, он посмотрел ему в глаза. «Нет, ты не должен убивать его», — твердо произнес хранитель. Это звучало как приказ. «Я должен», — не отступал Вейнард, — «за все, что он сделал Алисии». «И тебе», — тихо добавил хранитель. «Мне?» — Вейнард хрипло рассмеялся. «Это уже не важно. Важна лишь она». «Тогда оставь его. Мои помощники с ним разберутся», — сказал хранитель. «Из леса выступили волки, много волков, настоящих, не оборотней». Отыскав в кустах трясущегося от страха кучера, хранитель усадил его на козлы. Вейнард взял меня на руки, занес в экипаж и усадил себе на колени. «Теперь я тебя никуда не отпущу», — нежно произнес он, зарывшись лицом в мои растрепавшиеся волосы. «Стоит тебя оставить одну, как ты вляпываешься в историю». «А ты не оставляй меня одну», — прошептала я. Никогда. «Так я и сделаю», — сказал он, целуя меня в губы. Хранитель, забравшись в наш экипаж, тактично покашлял. «Не стесняйся», — рассмеялся он. «Меня тут нет». «А ты мне нужен», — Вейнард оторвался от моих губ и решительно произнес. «Я хочу жениться на Алисии по древним обрядам оборотней». Хранитель выглядел ошарашенным, и мне стало любопытно, что это за древний обряд. «Алисия согласна?» — спросил растерявшийся хранитель. «Согласна», — ответил за меня Вейнард. «Не нужно принимать решение за меня, Эдвард!» Я впервые назвала его настоящим именем. «Ты еще не сделал мне предложение, а я не ответила согласием». «Это же формальность, Алисия», — беспечно ответил Вейнард. «Я чуть с ума не сошел, когда госпожа Кенс сказала, что тебя увез Эдуард». Госпожа Кенс до сих пор в шоке. Когда мы кинулись в погоню, ее успокоительным сбором отпаивала Шуаль, а Локи вызвал лекаря, — рассказал хранитель. Она не ожидала такого поворота, хотела устроить твою судьбу. «Равена унюхала мой запах в пекарне?» — спросила я хранителя. «Скорее всего», — подтвердил он мои догадки. «А иначе что могло еще заманить Эдуарда Фаоланд, где его все ненавидят?» «Не отвлекайся, Алисия», — ревниво встрял в наш разговор Вейнард. «Ты станешь моей женой?» Я, прищурившись, посмотрела на него и покачала головой. «Зачем мне муж, который пропадает неизвестно где?» — лукаво ответила я. «Я сяду дома», — пообещал Вейнард. «Займусь поместьем. Мать давно меня звала, но я не хотел возвращаться. Незачем было». «А сейчас есть зачем?» — спросила я. «Есть», — ответил Вейнард, сильнее прижимая меня к себе, словно боясь потерять. «Ты и наши будущие дети». Я не сказала «да». «Ты не сказала «нет», — он упрямо выпятил подбородок. «Алисия, хватит его томить. Уже даже у меня взмокла шея от ожидания ответа». Хранитель улыбнулся. Уж он-то знал мой ответ. «Я согласна», — поцеловала я в губы Вейнарда. «И чтобы от меня ни на шаг, а то опять влипну в историю, а тебе придется меня спасать». «Слушаюсь, мой генерал», — шутливо произнес Вейнард. «А куда мы едем?» «В город, а куда же еще?» — удивленно ответил хранитель. «Поворачивай к безымянному источнику», — приказал Вейнард. «Мы сегодня же поженимся по традициям предков». «Вейнард!» — озарение, словно вспышка, неприятно поразило меня. «Я не могу выйти за тебя замуж. Мой муж еще жив». Хранитель замер. Его взгляд был направлен вглубь себя. Я забеспокоилась, все ли с ним хорошо. На болотах раздался волчий вой. «Все, Алисия, вы вдова», — вышел из транса хранитель. «Мне мои помощники сказали, что ваш муж утонул в болоте. Я оформлю у градоначальника документы о смерти, чтобы все было официально. Не переживайте». «Эдвард, я хочу, чтобы мои близкие присутствовали на свадьбе, если они еще не уехали», — попросила я. «Может, завтра?» «Нет, сегодня, сейчас», — ответил Вейнард. «Немного подождем, когда они приедут из города. Я не хочу, чтобы обнаружилось еще что-то. Ты слишком дорога мне, Алисия. Жаль, что понял я это, когда чуть не потерял».